«Извини», — сказал я, больше, чтобы дать ей зацепиться за что-то знакомое. «Я тебя разбудил?» Она расслабилась и села. «Нет, я... Нет, совсем нет. Я пока не буду спать. Хочешь воспользоваться своей очередью?» Дэнна протерла глаза и уставилась на меня поверх огня. «Дурацкий вопрос. Выглядишь ты ужасно». Она начала снимать с себя одеяло. «Вот...» Я отмахнулся. «Оставь себе. Мне вполне хватит плаща». Я надвинул капюшон и лег на траву. «С ума сойти! Какие мы джентльмены!» — мягко подразнила она, снова укутывая плечи одеялом. Я положил руку под голову и, пока пытался придумать остроумный ответ, заснул. Я пробудился от мутного сна о том, как пробираюсь по заполненной толпами людей улице, и увидел над собой лицо Дэнны, порозовевшее и резко очерченное светом костра. Как ни крути, весьма приятный способ проснуться. Я собирался сказать что-нибудь на этот счет, но Дэнна приложила палец к моим губам, отвлекая меня сразу несколькими способами. «Тихо», — сказала она мягко. «Слушай». Я сел. «Ты слышишь это?» — спросила она через секунду. Я наклонил голову. «Только ветер». Она покачала головой и оборвала меня жестом. «Там!» И я услышал. Сначала я подумал, что это ползут вниз по склону холма потревоженные камни, но нет, этот звук не стихал в отдалении, как должен был бы. Скорее уж казалось, будто что-то волокут вверх по склону холма. Я встал и огляделся. Пока я спал, облака раздуло, и теперь луна заливала окрестности бледным серебряным светом. Наша широкая костровая яма была полна поблескивающих угольков, и тут же неподалеку, ниже по склону, я услышал... Сказать, что я услышал хруст ветки, значит сбить вас с толку. Когда человек, идущий по лесу, ломает ветку, она издает короткое резкое «хрясь». Так происходит, потому что любая ветка, которую человек может сломать случайно, невелика и ломается быстро. Но то, что услышал я, было не коротким треском, а очень долгим, хрустящим звуком, звуком, который ветка толщиной в ногу издает, когда ее отрывают от дерева. Крик! «Кирка! Кряк!» Я повернулся к Дэнне, и тут услышал другой звук. Как мне описать его? Когда я был маленький, мама взяла меня посмотреть на бродячий зверинец в Синарине. Я впервые увидел льва и услышал его рев. Другие дети в толпе перепугались, но я смеялся от восторга. Звук был таким глубоким и низким, что я чувствовал, как он отдается у меня в груди. Мне очень понравилось это ощущение, и я помню его по сей день. Звук, который я услышал на холме около трибона, был не ревом льва, но я точно так же почувствовал его в груди. Это было ворчание, еще более низкое и гулкое, чем рев льва, больше похожее на далекий раскат грома. Сломалась еще одна ветка, почти на вершине холма. Я посмотрел в том направлении и увидел громадную тень, слабо очерченную светом костра. Земля чуть содрогнулась под моими ногами. Дэнна повернулась ко мне. Ее испуганные глаза казались огромными. Я схватил ее за руку и бросился на другую сторону холма. Дэнна сначала бежала за мной, потом остановилась, увидев, куда я направляюсь. «Не глупи», — прошипела она. «Мы себе шеи переломаем, если побежим вниз в такой темноте». Она обернулась, потом посмотрела на ближайшие сервяки. «Подсади меня туда, а я втащу тебя». Я сцепил пальцы и подставил Дэнне. Она встала на них, и я поднял ее так резко, что чуть не подбросил в воздух, и она смогла ухватиться за край камня. Я выждал короткое мгновение, пока она забросит ногу, потом нацепил сумку и пополз по боку огромного камня. Точнее сказать, я ползал у камня. Века непогоды выгладили его так, что на нем не осталось никаких зацепок для пальцев.